и не без оснований, Бенни всегда был лишь чуть-чуть общительнее устрицы, не более. Они вновь встретились с Норманом, который сообщил им, что его клиенты с ними посоветовались, действительно согласились предоставить опцион сроком на 3 месяца. Для вида немного поторговались, поскольку Норман пытался добиться 10% платежа вместо 5%, но было очевидно, что он сам не верит в это. Через полчаса они вышли из здания и вернулись на Пайн-стрит, 18, к дому напротив банка Хант Манхэттен. «У меня здесь встреча, — сказал Рэп, — с мистером Дэвидом Феллоузом, ровно в час». Рэп и Диего продефилировали через мрачные торжественные залы, где уже толпились кучки посетителей. «У нас вид водопроводчиков, пришедших чинить туалет», — думал про себя Диего, пока они преодолевали одну преграду за другой. Хотя бы он выбросил эту проклятую сумку. Целый строй секретарей словно процедил их через себя, разрешив им пройти. Наконец они оказались лицом к лицу с Дэвидом Феллоузом. «Даю вам 10 минут», — бросил Феллоуз. «И лишь потому, что эта скотина Хазендорф слишком настаивал». Скотина была здесь же и чувствовала себя неуютно. «Все очень просто», — начал Рэп. «В данный момент мы переживаем период бурного роста. Все указывает на то, что он будет продолжаться и даже убыстряться. Никто не может извлечь из этого большей выгоды, чем банки. Вы возглавляете, являетесь членом административного совета одного из крупнейших банков в мире. В этом качестве вы процветаете. Но и у вас есть проблема. Все ваши отделы сейчас разбросаны по 8 зданиям, отдельные из которых, что ни говори, находятся довольно далеко. Вы думаете о том, как их объединить. Откуда вы взяли эту идею? Оттуда, где продают сэндвичи и содовые твоим мелким сошкам, ответил ему про себя Диего Хаус, которого уже распирал первый гомерический приступ смеха. Диего переживал период эйфории, и эта операция Рэба, о цели которой он пока смутно догадывался, буквально очаровывала, восхищала Диего. Вы думаете о том, как объединить все отделы. В вашем совете самым пылким защитником этого являетесь вы, продолжал Рэп своим вкрадчивым голосом. И подобное объединение вы намереваетесь осуществить в Мидтауне Манхэттена. Примечание. Манхэттен разделен на 3 зоны. Даунтаун от южной оконечности до 14-й улицы. Мидтаун между 14-й улицей и 79-й улицей, и Аптаун — все, что расположено за пределами этого. Уолл-стрит — это и улица, и квартал. Другие банки, кстати, тоже подумывают об этом, но им по значительности не сравнится с вашим. Никто не желает первым сдвинуться с места и пойти на риск остаться в одиночестве в километрах отсюда. Вот в чем дилемма. Потому что переехать с Уолл-стрит на 5-ю авеню или в Мэдисон значит вызвать паралич в Мидтауне, а в Даунтауне стремительное падение всех инвестиций в недвижимость. Включая и ваши инвестиции. В квартале вам принадлежит 7 больших зданий. Стоимость 30 миллионов долларов. 40, уточнил Феллоуз, загадочно улыбаясь. 35, автоматически уточнил Рэп и улыбнулся в ответ. «Вы ужасно меня забавляете», — признался Феллоуз. «Вы еще увидите, что я с собой представляю, узнав меня поближе. У вас нет другого выбора. Необходимо собрать все ваши службы в одном здании». «Которое располагается где?» «Нигде, его пока нет. Но вы его построите, это обойдется в 100 миллионов долларов.